Она послушалась моего совета и, успокоившись, сказала: «Забыла сказать вам пароль лед». Я снова перебил ее словами: «Вы об этом не беспокойтесь, я уже удалил ваш пароль, надеюсь, вы не в обиде на меня за это». Услышав мои слова, она удивленно воскликнула: «Удалили пароль? Но как?» Я ответил ей: «Ничего сложного, в общем, не берите в голову, вам же нужно работать, не буду вас задерживать по мелочам, всего доброго». С этими словами я закрыл дверь перед ее носом и вернулся к ноутбуку. Так, осталось 27 миров. Открыв Microsoft Visual Studio, я написал начало программы и ввел 27 значений, присвоив каждому из них тип данных string название каждого из миров. Далее я использовал функцию рандомных чисел от 1, 27, ну и, конечно же, вывод на экран полученного результата. То есть, допустим, А – это 1, Б – это 2, в таком случае, если выпадет 1, то на экран выведется значение, присвоенное переменной А. Теперь пропишу окончание функции. Осталось скомпилировать программу и готово. Запустив компиляцию, программу тут же запустилась и на экране в командной строке вывелась: «Хо, довольно обширный мир. Ладно, раз уж положился на рандом, то приму это. Помнится, из условий мне надо найти книгу демонических сущностей времени и пространства. К тому же, где она находится, неизвестно, это раз. В самой книге не было 8 страниц. Нили после перерождения нашел 3 из 8, одну использовал. Будем надеяться, что мне не придется искать страницы. Об этом мире мне известно немногое. Я знаю, что там существует как минимум 3 измерения. Континент Шинлин, откуда все и начнется. Сам же мир представляет из себя борьбу за выживание для расы людей. Людская империя когда-то процветала, пока не начались массовые набеги зверей. В итоге начались темные времена, и целые империи пали. Нили жил в Светозаре. Это город, оплот человечества и иерархия которого основана на силе. Этот город скрыт в горах. Однако, как я помню, из-за определенных личностей в итоге он пал от набегов зверей в первую жизнь Нили. Насчет самой силы, мне немногое известно. Вроде бы они это называли сосудами души. И с помощью особых методов, они могли управлять своей духовной энергией, для использования различных техник. Помимо этого существует еще алхимия, и мастерство начертания символов, которые также активируются за счет духовной энергии. В алхимии используют духовное пламя, или специальные котлы, которые будут поддерживать пламя, если его регулировать духовной энергией. Ладно, в остальном разберусь по ходу процесса. Сейчас мне нужно создать свой клон. С этой мыслью я мысленно захотел переместиться в свой домен, и тут же оказался там. Оглядевшись, я понял, что нахожусь среди моря огня. Видимо, я в области Черной горы, которую я переместил из Муспелхейма. Этот материал хорошо подойдет для кольца иллюзий. С этой мыслью я телепортировался к подножью горы и призвал кисороги. Далее, словно это какой-то кусок тофу, я отрезал маленький кусочек от горы и отозвал кисороги. Положив этот кусочек в инвентарь, я использовал навык артефакторики и открыл меню крафта. Поместив в ячейку драконий кровавый кристалл и этот камень, я выбрал форму кольца и нажал на кнопку крафт. Тут же вылезло уведомление от системы. ХМ, назову его. А чего заморачиваться? Пусть будет иллюзорное кольцо. Система снова прислала уведомление. Я мысленно ответил: да. В тот же миг кольцо появилось в ячейке инвентаря. Посмотрев его описание, я увидел: ХМ, осталось нанести на него руны и все будет готово. Однако, выглядит оно слишком дорого, из-за этого ко мне будет приковано лишнее внимание. На всякий случай нанесу на само кольцо иллюзорные руны, чтобы оно выглядело как обычная дешевая безделушка. С этой мыслью я телепортировался на пустую поляну в биоме жизни. Пейзажи были шикарны, однако эта абсолютная мертвая тишина все портила, поэтому, не обращая внимания на окружающие меня красоты, я мысленно призвал иллюзорное кольцо из инвентаря и положил его на землю. Сначала нанесу иллюзорные руны на само кольцо, как главный источник маны. Спустя пару минут я закончил основу, которая направит действие рун в кольцо. Далее я принялся вычерчивать руны в области вокруг кольца, представляя образ простой безделушки. Этот образ будет служить маскировкой для кольца, и пока в нем будет мана, раскрыть его сущность смогут лишь более умелые маги, чем я. Спустя 5 минут я закончил с этими рунами, осталось их активировать. С этой мыслью я направил ману на направляющую руну в кольце, тем самым активировав ее. Руна в кольце зажглась зеленым светом, и по принципу домино начало зажигать синим светом руны вокруг нее. Через пару мгновений все начертанные руны зажглись синим светом и начали быстро впитываться в кольцо, образуя на нем красивый узор. Однако, стоило последней руне попасть в кольцо, как оно приняло вид обычного, ничем не примечательного колечка, которое можно купить на блошином рынке за 100 йен. Так, отлично, первая часть завершена, теперь нужно наложить руны иллюзии, которые будут маскировать мои глаза от окружающих меня существ. С этой мыслью я принялся чертить новые руны. Эти руны были гораздо сложнее, так как являются высококлассной магией иллюзии, поэтому их начертание заняло полчаса. В радиусе в 30 метров от кольца все было исписано рунами, в которые я вложил образ своих глаз. До того, как произошло их пробуждение, теперь осталось их активировать. Я направил ману в направляющую руну на кольце. Она тут же зажглась зеленым светом, и снова по принципу домино стала зажигать руны вокруг. Однако, в этот раз цвет рун был ярко-голубым. Когда все руны зажглись, они стали молниеносно впитываться в кольцо, превращаясь в как будто раскаленный магический узор. Но, стоило последней руне оказаться на кольце, как кольцо снова приняло посредственный облик. Я подошел к кольцу и мысленно применил на нем навык психометрии. В моей голове появилась информация. Описание верное, затраты, как и планировал, всего 2 единицы маны, осталось его проверить. С этой мыслью я надел кольцо на палец и почувствовал слабый сгусток маны на самом кольце, а также в области моих глаз. Телепортировавшись к ближайшему озеру, я увидел свое отражение. Молодой красивый парень с черными волосами и небесно-голубыми глазами. Что ж, от себя другого и не ожидал. Кольцо работает отлично. Так, а теперь незачем трать ману. С этой мыслью я пополнил кольцо до максимума и переместил в инвентарь. С маскировкой закончил. Осталось создать клона. С чего бы начать? У меня нет оборудования из преисподней, а на поиск аналога материалов и создание нового уйдет много времени, что мне не подходит. Тогда я попробую использовать уже известный мне метод. С этой мыслью я призвал кисараги и отрезал себе руку. Конечно, взамен старой руки мгновенно отросла новая. Отрезанная рука же просто упала на землю, истекая кровью. Увидев, что рука отросла, я мысленно активировал принудительную регенерацию, и отрезанная рука попыталась вернуться на свое место. Однако, поняв, что этого она сделать не может, она начала регенерировать с невероятной скоростью сама, то есть рука не смогла найти владельца, создала себе владельца. Да уж, есть вообще пределы этой абсурдности. Посмотрев на точное отражение себя, я закрыл глаза и мысленно представил свою душу. Тело – это сосуд для души, в таком случае душа покинет сосуд. С этой мыслью я направил душу из тела. В итоге душа покинула свою оболочку. Открыв глаза, я увидел прозрачно-черно-фиолетово-белый мир. В этот же миг я получил уведомление от системы. Увидев это уведомление, я осмотрелся вокруг себя. Очень странное измерение свое тело и клона я видел как черные силуэты. Похоже, это связано с тем, что у них нет души. Даже в астральном измерении вокруг нет ни души. Само измерение выглядит так, словно в нем не существует понятий гравитации. Земля, если это можно так назвать, хотя скорее призрачный поток, висит в воздухе, даже мои тела также находятся в воздухе. Коснувшись этого призрачного потока, он завибрировал, создавая колебания, словно вода. Это абсолютно странное чувство. Однако, так не пойдет. Я сконцентрировался и мысленно захотел покинуть астральный план. В тот же миг я снова оказался в привычном для себя цветном мире. Приблизившись к своему клону, я вошел в это тело и тут же получил уведомление. Я мысленно ответил «да» и тут же почувствовал мгновенную боль. Через какое-то время ощущения от 5 чувств вернулись, и я наконец-то открыл глаза. Перед собой я увидел собственное тело, с однако того ледяного взгляда не было. Вообще глаза утратили свой блеск, они стали полностью пустыми. Ощущения не изменились, словно я и не покидал свое тело. Тогда в чем подвох? В этот момент заговорила система. Система. Услышав ее, я не сильно удивился. Да, я вообще не почувствовал разницу. Но, получается, моя физическая сила, ловкость и скорость сейчас на отметке в 3200, а не 6400. Система подтвердила словами. Система. Когда она договорила, я ответил ей. Ясно. Я в принципе готов отправляться в другой мир, так что, пожалуй, пора связаться с осколком. Система замолчала, но потом как засмеялась, со словами. Система, осознав смысл ее слов, Я посмотрел на себя, и действительно, я был одет в современную одежду. Стиль там похож на древний Китай, значит и одежду мне нужно найти подходящую. Сколько геморра с этим миром. Я мысленно захотел покинуть это тело. Тут же оказался в астральном измерении, из которого мгновенно переместился в цветной мир, и вошел в свое тело. Похоже, из-за того, что оно и так мое, мне не придется подтверждать захват тела. Испытав снова мгновение боли, мои пять чувств снова заработали, и я открыл глаза. Подойдя к клону, я коснулся его рукой и мысленно отправил в инвентарь. Клон исчез и появился в ячейке инвентаря. Я рассмеялся. Ну да, как и говорилось, трупы таскать можно, а что именно является трупом? Правильно, тело, что не имеет души, теперь еще меньше лишнего геморра. На этой счастливой ноте я мысленно захотел покинуть свой домен и тут же оказался в своей комнате на кровати. Применив навык маскировки офис, я принял облик молодого китайца. Телепортировавшись в небо над Токио, я на полной своей скорости направился в Китай. Преодолев огромное расстояние в считанные секунды, я завис над столицей Китая. Город Пекин — довольно оживленное место, но меня это сейчас мало интересует. Мне нужна традиционная китайская одежда. Осмотрев весь город, я заприметил парочку магазинов традиционной китайской одежды. Телепортировавшись к ближайшему, я зашел внутрь. Вот это ассортимент. Так, я сюда не глазеть пришел. Подойдя к стойке с танчжуан, это такие традиционные китайские рубашки, я выбрал две. Одну черного цвета, что буду носить поверх одежды, а вторую белого цвета, что надену под рубашку черного цвета. Далее я отправился к стойке с брюками для занятий боевыми искусствами. Выбрав черные брюки, я также выбрал перевязанные бинтами в области голени, китайские черные сапоги, для занятия боевыми искусствами. Закончив с выбором, я отправился к кассе. За кассой сидела среднего возраста женщина. Она спросила у меня на китайском языке: «Вы собираетесь купить эту одежду?» Жаль для нее, но это не совсем так. Я активировал слияние с молнией и применил на ней катамацу ками, заставив думать, что мой телефон является банковской картой, и когда она проведет им по терминалу оплаты, она подумает, что оплата прошла успешно, конечно, и выдаст чек. Я деактивировал слияние с молнией. Потом я передал ей телефон, она взяла его в руки и провела им около терминала для оплаты. Оплата прошла успешно, она упаковала одежду в пакет и выписала мне чек. Забрав чек, я поблагодарил ее и ушел из магазина. Выйдя на улицу, я отправился в переулок. Дойдя до переулка, я телепортировался к себе в комнату. Там, убрав ноутбук с кровати на тумбочку, я применил мгновенную очистку на только что купленную одежду. Я снял свою одежду, перед этим вытащив все вещи из кармана, и бросил ее на кровать. Надев на себя свою новую одежду, я посмотрел на себя в зеркале в туалете. Хм, мне идет. Выгляжу как молодой мастер семейки боевых мастеров в Китае. Так, все приготовления закончены. Я аккуратно сложил все вещи с помощью маны на тумбочку и уселся на кровать в позе лотоса. Мысленно сконцентрировавшись на мире сказания о демонах и богах, я попытался связаться с осколком. Не прошло и минуты, как осколок откликнулся на мой зов. Осколок мира сказания о демонах и богах. Я перебил его словами: «Прежде чем я перемещусь к тебе, расскажи мне насчет книги. Как я понял, ты внутри книги, но вопрос в том, нужно ли мне найти все потерянные страницы книги, или только саму книгу?» Осколок ответил на мой вопрос: «Осколок мира сказания о демонах и богах». Услышав это, я фыркнул и сказал: «Разве ты не хочешь, чтобы я быстрее поглотил тебя?» Осколок ответил: «Осколок мира сказания о демонах и богах». Его слова повергли меня в шок. Я воскликнул: «Что? Тогда в чем ваша цель?» «Осколок мира сказания о демонах и богах». Я на удивление спокойно на это отреагировал. «Понятно. Ты уже настроил связь?» Осколок ответил: «Осколок мира сказания о демонах и богах». Я перебил его словами: «Я знаю, как это делать, нет нужды мне объяснять». Закончив говорить, я закрыл глаза и мысленно представил портал, ведущий в мир сказания о демонах и богах. Я почувствовал изменения в пространстве и открыл глаза. Передо мной была уже привычная мне червоточина, ведущая меня в другой, чуждый мне мир. Я мысленно сказал осколку: «Скоро встретимся», и прыгнул в эту червоточину, погружаясь в абсолютный мрак. В этот раз перемещение прошло гораздо дольше, скорее всего из-за расстояния между мирами, но как итог, всегда один. Я лечу в ночном небе над горой, в области, окруженной горой, находится город с огромными крепостными стенами. Видимо, это и есть Светозар. На удивление, в ночном образе он похож на города из современного мира. Такие же яркие огни. Вот только здесь, это факелы и лампы, а там неоновые вывески и свет фонарей. Как всегда, моя душа отделилась от тела. Тело исчезло в пространственно-временном стазисе, а душа спокойно путешествует по этому миру. Спустившись за пределами города, я мысленно отдал команду открыть инвентарь. Передо мной появилось окно инвентаря. Выбрав тело своего клона, я достал его из инвентаря. Тело ожидаемо появилось на земле. Я вошел в тело и мгновенно почувствовал боль. Эта боль уже была настолько привычной, что не вызывала дискомфорта, и это пугало. Когда боль прекратилась, мои 5 чувств заработали, и я открыл глаза. Я увидел лишь ночное небо, да звезды на нем. Поднявшись, похрустев телом, я призвал из инвентаря иллюзорное кольцо и надел на палец. Внешний вид кольца оставлял желать лучшего, значит, магия работает. Осмотревшись вокруг, я увидел те самые гигантские стены и ворота, которые ведут в город. За пределами города я увидел поля крестьян и их лачуги. Внезапно я почувствовал сильную слабость, но через мгновение она прошла. Я обратился к системе. «Покажи мне характеристики силы, ловкости, скорости, в числовом значении». Система тут же отобразила мои характеристики. Увидев свои показатели, я не мог не вздохнуть. «Понятно, спасибо, что не 10, как было в башне Бога». Я мысленно попытался призвать кисороги, однако у меня не вышло. Вот это меня на самом деле удивило, и я не мог не задать системе вопрос, что происходит. Система ответила, как ни в чем не бывало. «Система, ты издеваешься», мысленно крикнул я. Система ответила, «Система, я обдумал услышанное и сказал, ты права, однако это будет предательством кисороги, если я буду использовать другое оружие». На услышанное система фыркнула и сказала, «Система». Услышав ее слова, я решил их проверить и произнес команду «Статус». Перед моими глазами высветилось окошко с выбором. «Хо, вижу, ты и правда заморочилась. Ну, допустим, я мысленно выбрал мир сказания о демонах и богах». Перед моими глазами вылезло окошко статуса. «Спасибо за напоминание. Ха, ты же мне обещала сложность. И где она?» На мои возмущения система ответила фырканьем, со словами, «Система». Услышав ее слова, я сказал, «Понятно. Грубо говоря, я сейчас равен по силе воинам одной серебряной звезды, а в духовном плане, даже император мне нихера сделать не может, но и я не могу пользоваться своей силой, пока не познаю нужные методы. Да, я в жопе. Хотя, не так уж это и страшно, пока у меня есть абсорбирующие клетки Амаза, я справлюсь». «Какой на этот раз временный период ограничения?» Система фыркнула и сказала, «Система». Услышав ее, я не мог не усмехнуться, со словами, «Ну, так гораздо проще. Получается, мне нужно абсорбировать знания Нили, а после просто тихо мирно тренировать самую подходящую для меня технику развития и все». В ответ, система фыркнула и сказала, «Система». Услышав ее раздраженный голос, я улыбнулся улыбкой чеширского кота и сказал, «Вряд ли мне она пригодится, но, если все же понадобишься, рассчитываю на твою помощь». Система не ответила, я продолжил смотреть статус и наткнулся на интересный параметр. Законы – это то же самое, что и стихии и концепции. Но, насколько я помню, здесь есть закон первородного хаоса. Получается, я не подвластен этому закону концепции. Помню, осколок говорил, что мне нужен катализатор для активации концепции хаоса и порядка. Здесь есть первородный хаос, но нет порядка. Разве так может быть? Скорее всего, когда я читал это произведение, на тот момент просто не дошли до появления этого закона. Если исходить логично, то они должны быть. Я не восприимчив к ним не по той причине, что не являюсь частью этого мира, а по той, что имею более 100 сродства с этими законами и концепциями. Самые слабые для меня концепции – это пустота и разрушение, а также время. С временем у меня всего 100 сродства, ни больше ни меньше, и этого недостаточно для создания пространственно-временной концепции. Если у меня получится, я попытаюсь улучшить сродство с временем в этом мире. Ладно, буду решать эти вопросы по мере их обострения, сейчас они не столь важны. Дальше в статусе была строка. Что ж, с статусом теперь все понятно. С этой мыслью я закрыл окно статуса и мысленно сказал, «Спасибо, системушка, это и вправду удобно». Мне показалось, я услышал фырканье, однако ответа так и не последовало. Еще раз осмотревшись, я направился напрямую к воротам Светозара. Когда до них оставалось совсем чуть-чуть, я услышал басистый мужской голос. «Стой, кто идет?» Я тут же остановился, я всмотрелся в крепостную стену. На ней стоял мускулистый мужчина, с мечом за спиной. Одежда у него не была богатой, это даже скорее броня, чем одежда, но все равно видно его класс в обществе. Словно мухи на говно слетелись, на стене появлялись все новые люди. Каждый из них был хорошо сложен, а за спиной было оружие, у кого мечи, у кого топор, секира и еще многое другое. Не прошло и минуты, как на меня было направлено более 100 арбалетов, готовые застрелить меня в любую секунду, за любое неверное движение с моей стороны. Насмотревшись на этих клоунов, я сказал: «Не стреляйте, на мою семью напали звери, всех убили, один я выжил». Хотел укрыться в горах, но не ожидал увидеть здесь город. Хоть они и услышали мои слова, но бдительность не потеряли, и продолжали держать меня на мушке. Вдруг со стены, прямо ко мне спрыгнул мускулистый мужик. Он приземлился прямо возле меня, и смерил меня взглядом. Это явно капитан стражи, он отличается от этих баранов с арбалетами, у него как минимум золотой ранг воина. К тому же он и одет соответственно. На нем были одеты серебристые доспехи, судя по их роскошному виду. Этот капитан из знатного рода, или по крайней мере имеет с ними связь. Такая броня непробиваемая для воинов Серебряной Звезды. Пока я думал об этом, капитан спросил: «Кто таков маленький брат, откуда будешь?» Его слова вывели меня из раздумий, и я ответил, спокойно, держа манер аристократа: «Этот маленький брат зовется Рейвен, я спасался бегством через весь континент, мой дом был в Горетинцзе, однако, я состроил глубокую печаль и продолжил, всех, кого я знал, убили, меня тогда не было дома, я был за пределами гор, собирал в лесу травы, когда я шел домой, я увидел клуб дыма, поднимающийся в небо, тогда я понял, что случилась беда, отбросив корзину с травами, я побежал к дому, но когда добежал до места, откуда был виден дом, я пришел в ужас». С этими словами я состроил гримасу неподдельного ужаса и продолжил рассказ, усилив голос, не скрывая своей ненависти. «Эти твари, они убивали моих друзей, соседей, семью, все наше поселение горело в огне, а этим чертовым зверям было плевать, они рвали на части наших людей. Тогда, мой отец, он, ценой своей жизни запустил сигнал, означающий, что поселение пало, чтобы наши люди бежали, спасались бегством и не возвращались назад в поселение. В итоге он был разорван на моих глазах, вместе с моей матерью, братом и сестрой. Прости, старший брат, мне тяжело продолжать говорить об этом». По моей щеке стекла слезинка, а лицо приняло вид глубокой печали. Мужик спокойно слушал мой рассказ, не говоря ни слова, а когда я закончил, он продолжительное время молчал. Наконец-то он похлопал меня по плечу и сказал: «Маленький брат, ты сказал, что ты пришел из горы Тинцзе». Я кивнул и со слезами на глазах сказал: «Наше поселение было скрыто в горе Тинцзе, кто бы мог подумать, что все случится так». Снова непродолжительное молчание, и мужик сказал: «Младший брат, ты что-нибудь знаешь о заклинателях демонов?» Услышав эти слова, я поднял голову и гордо сказал: «Отец говорил, что мой дед был легендарным заклинателем демонов, однако, на вопрос, кто это такие, он всегда отмалчивался, но сам он мог сражаться с 10 зверьми одновременно и выйти победителем. Еще, когда отец сражался, он был похож на тигра, у него появлялся хвост, острые когти и ушки, это выглядело так». Под конец я снова приуныл, якобы рассказывая о уже мертвом отце. Мужик выслушал это и сказал, похлопывая меня по плечу своими ручищами: «Не переживай, маленький брат, уже все позади. Пойдем со мной, маленький брат, я отведу тебя к городскому лорду». Когда он договорил, он дал какой-то сигнал своим людям, и они опустили арбалеты. Потом он дал еще один сигнал, и ворота опустились, создавая мост. После чего он направился внутрь города, а я пошел вслед за ним. Когда мы шли по улицам города, на меня очень странно смотрели прохожие. Капитан со мной не разговаривал, он просто вел меня к лорду. Я тоже не особо горел желанием общаться, поэтому и молчал. Так мы и дошли до гигантского поместья главы города. Резиденция главы города выглядела как гигантский особняк в древнекитайском стиле. Здесь был собственный пруд-ручей, посередине которого была скала странной формы, много всяких разных растений, а также деревьев с розовыми листьями. В общем, украшено все шикарно. Место идеально подойдет для духовной практики. Капитан сообщил цель своего визита охраннику на входе, и нас впустили в само поместье. Когда мы пришли в само поместье, на капитана накричал мужчина с фиолетовыми волосами. «Зачем пожаловали в столь поздний час, Алютянь?» Капитан упал на колени и заговорил. «Господин, этот маленький брат пришел издалека. Увидев это поведение раба перед своим хозяином, мне стало противно». Лорд, похоже, был того же мнения и крикнул, давя своей аурой. «Что ты там мямлишь? Говори по делу, или проваливайте». Потом он перевел острый взгляд своих фиолетовых глаз на меня и крикнул, также давя аурой. «Ты почему еще не на коленях, сопляк?» Капитан жалобно посмотрел на меня, но мне было на это плевать. Я не собираюсь ему подчиняться. Я спокойно сказал, сделав легкий поклон. «При всем уважении, господин лорд города, но я не стану становиться на колени. Мой отец говорил мне, что единственные люди, достойны такого жеста, это мои родители и предки». После этих слов я взглядом твердой решимости уставился на лорда города. Вдруг давление исчезло, а он засмеялся. Отсмеявшись, он сказал, «Ты мне нравишься, парень, тебя есть яйца». Он перевел взгляд на Лютеня и сказал, «Этот олух сказал, что ты пришел издалека, откуда именно?» Я ответил на его вопрос, также спокойно, «Гора Тинцзе». Услышав мои слова, лорд города не смог сдержать удивление и крикнул, «Что, гора Тинцзе? По нашим данным, ты пересек полконтинента». Я кивнул и сказал, «Хотел укрыться в горах, но не ожидал увидеть здесь город». Уже рассказал всю свою историю капитану, мне просто очень больно вспоминать эти события. Лорд махнул рукой и сказал, «Ничего, я спрошу у этого олуха после». Он резко посмотрел на Лютянь, тот аж съежился. Потом он снова перевел взгляд на меня и спросил, «Ты сказал, что не будешь становиться на колени, кем был твой отец?» Я ответил на его вопрос, якобы с гордостью за своего отца. Отец был очень сильным, он в одиночку мог сражаться с целой стаей зверей, а еще когда он сражался, его облик обретал звериные черты. Услышав это, лорд задал еще один вопрос, не спуская с меня глаз. «Твой отец был заклинателем демонов?» Я ответил, «Не знаю этого. Когда-то отец рассказывал, что мой пропавший дед был заклинателем демонов 5 звезд легендарного ранга. Однако когда я спрашивал, кто такие заклинатели, он закрывал эту тему и не рассказывал мне подробностей». Когда я договорил, лорд снова не сдержался и крикнул, «Что, заклинателем демонов легендарного ранга? Ты точно уверен, что он так сказал?» Я спокойно ответил, «Да, я не могу ошибаться». Лорд уселся в свое кресло и сказал, «Так, ты потомок легендарного заклинателя демонов, в одиночку пересек полконтинента и добрался живым до Светозара. Как тебя зовут, парень?» Я ответил ему, «Меня зовут Рейвен Кисараги. Не знаю, кто такие заклинатели демонов, уважаемый лорд. Вы не могли бы мне рассказать?» Лорд засмеялся и сказал, «Какое у тебя странное имя, парень. Ну хорошо, слушай внимательно. Заклинатель демонов – это воин, способный сливаться с демоническими духами, используя их навыки и способности для улучшения своих боевых возможностей. Во время слияния заклинателю передается не только физические характеристики и уникальные способности демона, но и его физиологические особенности и черты. После трансформации весь облик заклинателя начинает иметь более звериный вид». Договорив, он внимательно следил за моей реакцией, однако не увидев ничего такого, он достал какой-то кристалл и спросил, «Ты знаешь, что это такое?» Я посмотрел на кристалл, и как будто, что-то вспомнив, сказал, «Эта штука должна светиться фиолетовым. Помню, отец как-то показы». Лорд не дал мне договорить, он вскочил с места, схватил меня за плечи и давай трясти, со словами, «Что ты сказал? Фиолетовый». Он светился фиолетовым. Не имея желания быть замученным до смерти, я отпрыгнул от лорда, со словами, «Да, точно уверен, весь наш дом из-за этой штуки светился ярким фиолетовым светом». Лорд встал в ступор. Спустя какое-то время молчания лорд заговорил, «Парень, сколько тебе лет?» Я ответил ему, «Мне 13 лет». Лорд кивнул и сказал, кинув мне кристалл в руки, «Попробуй сконцентрироваться и направить энергию в этот кристалл». Я поймал кристалл и спросил, «Что такое энергия? Меня учили только собирать травы, когда я хотел научиться сражаться. Отец назвал это пустой тратой времени». Услышав мои слова, лорд стал объяснять, «Каждого существа есть душа. Души есть сосуд. От его цвета зависит талант человека в развитии. Существуют красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, лазурные и фиолетовые сосуды души. Красные считаются посредственным, оранжевые и желтые считаются средними, зеленые и голубые признак гения – это очень редкий сосуд души, будущее таких людей безгранично. Но, даже они меркнут по сравнению с лазурным и фиолетовыми сосудами, они настолько редки, что о них ходят только легенды. Я никогда прежде не видел обладателя лазурного или фиолетового сосуда души. Если твой отец и правду обладал таким сосудом души, то он был непревзойденным гением. Раз ты его сын, то должен быть не хуже своего отца. Попробуй представь, как выглядит твой сосуд души. Когда увидишь его, направь свою духовную энергию от своего сосуда к кристаллу, и мы увидим результат. Дослушав его слова, я сделал, как он сказал. Я закрыл глаза и представил, как выглядит моя душа. В этот раз я не увидел привычной бесконечной вселенной точного отражения себя, а увидел бесконечный водоворот белоснежной энергии. Зачерпнув горсть этой энергии, я провел ее по меридианам своего тела до кончиков пальцев. В последний момент, мысленно пожелав, чтобы энергия приняла фиолетовый оттенок, после чего я влил свою духовную энергию в кристалл, и тот тут же вспыхнул ярко-фиолетовой вспышкой и взорвался, разлетаясь на меленькие кусочки. Лорд быстро среагировал и защитил меня от осколков кристалла, а также непутевого капитана воинов. Когда опасность миновала, лорд посмотрел на еще отдающий фиолетовым светом осколки кристалла, повернулся ко мне и с фанатизмом сказал: «Рейвен, стань моим приемным сыном. Обещаю, ты не будешь ни в чем нуждаться». Услышав эти слова, я замотал головой и сказал, состроив серьезное лицо: «При всем уважении, господин лорд города, я не могу принять вашу доброту, я не могу предать своих родителей, когда они погибли у меня на глазах». Лорд вздохнул с глубоким разочарованием и сказал: «Ох, ничего, я понимаю, не зови меня больше лордом, зови меня дядей Цзун. Мое имя Ецзун». Я слегка поклонился и сказал: «Дядя Цзун». Ецзун улыбнулся и сказал: «Племянник Рейвен, ты хочешь стать заклинателем демонов?» Услышав долгожданные слова, я кивнул и спросил с сомнением в голосе: «Я точно смогу им стать?» Ецзун улыбнулся еще шире и сказал: «Сможешь. Можешь не переживать об этом. С завтрашнего дня я издам приказ о твоем зачислении в список студентов элитного класса военной академии Шинлань». Когда он закончил говорить, я сказал: «Дядя Цзун, это слишком. Не хочу учиться в классе гениев, можно мне в обычный класс для начинающих, ведь я абсолютно ничего не знаю». Ецзун, услышав мои слова, помрачнел и сказал: «Нет, это будет серьезная трата твоих талантов». Я возразил на его слова: «Дядя Цзун, если ты считаешь меня своим племянником, ты должен мне помочь. Не хочу учиться в классе гениев, пожалуйста». Увидев, что я стою на своем, Ецзун вздохнул с сожалением и сказал: «Ладно, хорошо, племянник, уговорил. Издам указ о твоем зачислении в класс для начинающих. Кстати, там учится моя дочь, она твоя ровесница. Вот старый хрен, уже хочет отдать за меня свою дочь. Прости, старик, но она мне не нужна». Я улыбнулся и сказал: «Надеюсь, мы с ней поладим». Услышав мои слова, Ецзун рассмеялся и сказал: «Пойдем, я прямо сейчас вас познакомлю, заодно покажу, где ты будешь жить, пока, конечно, сам не захочешь уйти». Я посмотрел на него и спросил: «Дядя Цзун, разве уже не поздно?» Ецзун рассмеялся и сказал: «Ничего, с нее не убудет. Пойдем, племянник». Он махнул мне рукой, показывая жест «следуй за мной». Я вздохнул и пошел за этим клоуном. По дороге к двору его дочери Ецзыюнь, он отправил служанку к Цзыюнь предупредить ее о визите. К тому же он рассказывал о городе Светозар и о главных семействах в нем. Также предупредил меня не связываться с семейством Шиншен. Ну и, конечно же, он мне плешь проел о том, какая у него чудесная дочь. Я уж думал, он никогда не заткнется. В итоге, этот имбецил представил меня Цзыюнь, а сам свалил, оставив нас наедине. Отец года прямо, хотя, не мне этого говорить. Пока я думал об этом, Цзыюнь сверлила меня взглядом, словно спрашивая: «Ты кто вообще такой, и хрен ли ты тут делаешь?» Да уж, девчонке 13 лет, а она выглядит уж слишком взрослой там, где надо. И чем они тут питаются, что в 13 лет выглядит как богини? Она решила прервать эту неловкую тишину словами: «Вы». Я перебил ее словами: «Если вам неудобно, леди Цзыюнь, давайте перейдем на «ты». Простой парень, и не ровня вам по статусу и семейному положению, не надо передо мной любезничать. Был против вашего беспокойства, но дядя Цзун, Услышав мои слова, она воскликнула: «Дядя Цзун!» Я ответил на ее удивление с улыбкой: «Так уж вышло, что твой отец признал меня своим племянником. Сначала он предложил мне стать его приемным сыном, но я отказался. Тогда он предложил стать племянником, в этот раз я уже не мог отказаться». Я вздохнул беспомощно. Вдруг Цзюнь прыснула со смеху. Я посмотрел на нее и спросил: «Что тебя рассмешило?» Она ответила: «Ничего, ты бы видел свое лицо». Так началась наша милая беседа. Закончилась она словами: «Леди Цзюнь, мне пора, уже время позднее. Дядя Цзун сказал, что завтра зачислит меня в военную академию Шинлань, в класс, где учишься ты. Так что с завтрашнего дня, мы не только соседи, но еще и одноклассники». С этими словами, я развернулся, не давая ей вставить и слова, и направился к гостевым домикам, про которые говорил Е Цзун. Добравшись до домика, меня замучили слуги. Вот кто просил этого старого хрыща присылать мне слуг. «Господин, не желаете принять ванну? Господин, вам помочь снять одежду? Господин, вам сделать массаж? Господин, хотите, я останусь с вами на ночь?» И это лишь малая часть их вопросов. И как назло, все эти служанки красивые, они, конечно, не сравнятся с Цзюнь, но, в общем, хорошо, что я могу контролировать свои желания. Отвадив от себя слуг, я зашел в свою комнату, с видом на пруд, озеро, реку, со скалой, в качестве островка посередине, применил мгновенную очистку на свою одежду и улегся на кровать. Не знаю, из чего она сделана, но она просто безумно мягкая. Это мне напомнило ощущение в моем дворце в долине драконов в преисподней. Отбросив эти мысли, я задумался над завтрашним днем в академии, медленно погружаясь в царство Морфея. Часть 50. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава готова. У меня был выходной, я решил уделить его на написание главы. Надеюсь, вам понравится. В этой главе есть свои огрехи, однако лично мне она понравилась. Честно говоря, даже сам автор сказаний не помнит кучу всяких аспектов, которые он вводил, так что я мог что-то упустить. Описание практики, конечно, пиздец, но ничего другого в голову не пришло. Я все же не китаец, и плохо даосскую сущность понимаю. Может быть, конечно, много разных ошибок, но прошу не судить строго. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https, хвибицамягот. Ах, да, чуть не забыл, кто заметил кое-кого давно ожидаемого. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать, прям жутко хреново. Я открыл глаза, солнце уже вовсю освещало мою комнату. Я задумался над тем, что мне делать дальше. Вчера все прошло не так, как я хотел, но тем не менее, расположение Е Цзун я добился. К тому же меня зачислили в тот же класс, что и Нили. Теперь осталось втереться к нему в доверие и абсорбировать его знания. Е Цзун действительно ублюдок редкостный. То, как он поступал с Нили, и как поступил со мной, основываясь лишь на цвете сосуда души, признак настоящего ублюдка. Он не хотел отдавать свою дочь Нили, и всячески препятствовал этому, пока наконец-то не принял, а меня сходу решил с ней свести. К его большому сожалению, мне на нее плевать, точно так же, как и на весь этот мир. Мне нужна лишь книга демонических сущностей времени и пространства. Насколько я помню, одну страницу Нили нашел в руинах старого города, в гробнице императора Кунмина. Вторую страницу он получил от главы своего семейства Тиньхэнь. Однако, та страница оказалась полностью идентична той, которую он нашел в руинах. Если так подумать, то это странно. Книга является артефактом с внутренним пространством, тем более она игнорирует время. Конечно, это если верить тому, что писал автор Нили.